Прости за то, что дни уходят, что труд твой некому совершать, за то, что мало кто находит пути, как грешников спасать, за то, что мало кто находит пути, как грешников спасать. Прости за то, что черт с душою твои веленья позабыв, мы грубы сердцем пред тобою и не спешим на твой призыв. Мы грубы сердцем пред тобою и не спешим на твой призыв. Прости, прости нам, о Спаситель, прости, как грешников прости, покрой вину нашу, учитель, дай нам подняться и идти.